не зрим ли каждый день гробов, сидин дряхлеющей вселенной? Державин. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащила с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачушке, где в течение 18 лет все было заведено самым строгим порядком. Стал бронить обеих своих дочерей работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился. Кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате. В кухне и гостиной поместились изделия хозяина. Гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются на прокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу, Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье, а иногда и удовольствие в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который за неделю тому назад встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на разгуляе, и Прохоров боялся, чтобы ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком. Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. «Извините, любезный сосед», — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха до ныне слышать не можем. — Извините, что я вам помешал. Я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник Имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу. И я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски. Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует, ваша милость?» — спросил Адриан. Отвечал Шульц, — «и так, и сяк. Пожаловаться не могу, хоть, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». «Сущая правда», — заметил Адриан. «Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой, а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом, беседа продолжалась у них еще несколько времени. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение. На другой день, ровно в 12 часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая всем случаем от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи. Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большей частью немцами, ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрка, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет 25 служил он всем званий верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар 12-го года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас по изгнании врага на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена. И Юрка стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот. Иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, 17-летняя Лотхин, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрка ел за четверых. Адриан ему не уступал. Дочери его чинились. Разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо 40-летней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку. И гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: – За здоровье тех, на которых мы работаем. Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться. Портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрка посреди сих взаимных поклонов закричал, обратясь к своему соседу. Что же, пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов! Все захохотали. Но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто этого не заметил, гости продолжали пить и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.